Зачем вам деньги? Может быть, я вам сужу? Нет, сказал Эрнест, сам достану. Что, придумали новый поворотик? Спросил мистер Притчард. Да, сказал Эрнест. Послать мою идейку в патентное бюро с почтовым голубем. Надеюсь, у вас и в мыслях нет. Конечно, нет, сказал Эрнест. Боже упаси. Но у меня будет веселее на душе, если этот конверт прилетит в Вашингтон в одиночку. Мистер Притчард откинулся на спинку и улыбнулся. Дорога впереди велась и петляла, и промеж двух громадных уступов ныряла в следующую долину. «Молодой человек, не волнуйтесь. Мне кажется, мы с вами столкуемся. Только не думайте, пожалуйста, что я хочу вас обойти. Моя репутация говорит сама за себя». «Да я не думаю», — сказал Эрнест, — «не думаю». Он искоса взглянул на мистера Притчарда. «Дело-то в том, что у меня в Лос-Анджелесе пара роскошных дамочек, и я боюсь забраться в их квартиру и обо всем на свете забыть». Реакция была та, на какую он и рассчитывал. «Я пробуду 2 дня в Голливуде», — сказал мистер Притчард. «Можем обговорить там наши дела. И, к примеру, у дам на квартире. Надо же время от времени слегка расслабиться». «Я остановлюсь в Беверли-Уилшир. Позвоните мне туда». «Обязательно», — сказал Эрнест. «Вы какой масти дам предпочитаете?» «Поймите меня правильно», — сказал мистер Притчард. «Просто посидеть и выпить виски с содовой. Все-таки у меня определенное положение, так что прошу понять меня правильно». «Ну как же», — сказал Эрнест. «Если желаете, попробуем подобрать эту блондинку». «Не глупите», — сказал мистер Притчард. Прыщ пересел вперед. Под подбородком он ощущал жгучий зуд и знал, что образуется новый вулкан. Он сел наискосок от Милдред Притчард. Он не хотел трогать новое образование, но руки не подчинялись. Правая поднялась, и указательный палец потер шишечку под подбородком. «Для чего болела шишечка?» «Этот будет зверь!» Прыщ уже знал, каков он будет с виду. Хотелось выдавить его, расцарапать, содрать. Нервы были натянуты. Он загнал руку в карман пиджака и сжал кулак. Милдред рассеянно смотрела в окно. «И мне охота в Мексику», — сказал Прыщ. Милдред удивленно обернулась к нему. Очки отразили свет из окна и уставились на него бельмами бликов. Прыщ сглотнул. «Никогда там не был», — сказал он слабым голосом. «Я тоже», — сказала Милдред. «Да вы-то едете!» Она кивнула. Она не хотела смотреть на него, потому что не могла отвести глаз от прыщей, а он стеснялся. «Может быть, и вы скоро съездите», — смущенно сказала она. «Угу, я поеду», — сказал Прыщ. «Я всюду поезжу. Я любитель путешествовать. Для меня лучше нет, чем путешествовать. Так жизнь узнаешь». Она опять кивнула и сняла очки, чтобы отгородиться от него. Теперь она видела его не так ясно. «Я думал, хорошо бы стать миссионером, как Спенсер Трейси, уехать в Китай и лечить их от всяких болезней. Вы были в Китае?» «Нет», — сказала Милдред. Она была зачарована ходом его мыслей. Большинство своих мыслей Прыщ черпал из кинофильмов, остальные — из радиопередач. «А народ в Китае очень бедный», — сказал он. «Есть такие бедные, что умирают с голоду прямо у тебя под окном, если какой-нибудь миссионер не выйдет помочь». «А помог ты им? Ну, они тебя любят. И пусть только япошка какой-нибудь сунется, они его сразу ножом», — он мрачно кивнул. «Я думаю, они такие же, как мы с вами, не хуже», — сказал он. «А Спенсер Трейси приехал и стал их лечить, и они его полюбили. И знаете, что он еще сделал? Он нашел себя, а там была девушка. И он сомневался, то ли жениться на ней, то ли нет, потому что она была с прошлым. Ну, конечно, оказалось, что она в этом не виновата, и вообще это неправда. Все старуха на нее наговорила». Глаза у Прыща блестели от жалости и воодушевления. Но Спенсер Трейси не поверил этой клевете. Он жил в старом дворце с тайными коридорами и подземными ходами, но потом пришли япошки.